но что с политической деятельностью он не расстался. Мы неожиданно столкнулись с ним на тихой и малолюдной авеню Сюфрен. Я с трудом узнал в сгорбленном, седом и немощном старике некогда бодрого и энергичного московского адвоката. Было это в 1947 году, за месяц или полтора до моего отъезда из Франции с очередной группой репатриантов. Он остановил меня и заговорил первый, не скрывая своей недоброжелательной иронии. «Значит, едете?» «Еду». Он помолчал полминуты, потом продолжал. «Ну что же, вольному воля. Только полагаю, что очень скоро горько об этом пожалеете». «Полагаю, что не пожалею». Он еще помолчал, потом внезапно кулаки его сжались, из-под нависших седых бровей блеснул взгляд полной бешеной злобы, руки и голос задрожали. «Нет-нет, я не из таких простачков, чтобы им верить. Если я поехал бы туда, то только с одной целью — взорвать это осиное гнездо, стереть с лица земли большевиков и пройти по их трупам». Мне стало жаль этого конченного человека, который за 30 лет своей сознательной жизни, проведенных за рубежом, не научился ничему, и который, стоя одной ногой в могиле, повторял слово в слово то, во что верил и что высказывал все эти 30 лет. А сколько было в эмиграции таких законсервированных интеллигентов, принадлежавших когда-то к сливкам общества и даже руководивших в свое время общественным мнением. Как тут не вспомнить писателя Мережковского, кумира русской интеллигенции последнего перед революцией десятилетия, до последнего вздоха своего, он умер в годы войны, посылавшего проклятие новому строю, новой жизни и новым людям. Как не упомянуть о короле русского фельетона эмигрантских лет журналисте Александре Яблоновском, бывшем либерале-профессоре Алексинском, бывшем легальном марксисте Струве, бывшем приват-доценте Харьковского университета Давадце, который 30 лет подряд твердил, что выше счастья и радость на земле носить погоны и мундир офицера Белой армии. Да разве всех перечислишь? В 1930 году произошло событие, глубоко потрясшее весь правый сектор эмиграции. Генерал Кутепов бесследно исчез. Случилось это вскоре после смерти Врангеля. Трудно передать то волнение, которое охватило эти круги. На ноги были поставлены вся парижская полиция и судебно-следственные органы, однако выяснить что-либо не удалось. После этого не менее года тема об исчезновении Кутепова была ведущей в эмигрантских разговорах. Но время делает свое. Постепенно потрясение утихло, волнение улеглось. Эмиграция, как говорится, перешла к очередным делам. Кутепов исчез, но с его исчезновением не прекратилась антисоветская диверсионная работа боевых кругов правого сектора. На смену Кутепову пришел генерал Миллер, бывший главнокомандующий Белой армией, оперировавший в 1918-1919 годах на севере России и сброшенной Красной армией в море, как это случилось и с прочими белыми армиями. Он встал во главе РОВСа и продолжал дело Кутепова. Надо сказать, что возглавление им РОВСа вызвало некоторое замешательство в кругах белого офицерства. Кутепов был плоть от плоти и кровь от крови тех кругов офицерства, которые сделала гражданскую войну. Его популярность среди офицеров Врангелевской армии, задававших тон всему РОВСу, была колоссальна. Он был выразителем дум и чаяний преимущественно белоофицерской молодежи, да и сам он не был стар. Гражданскую войну он начал в возрасте 35 лет. Миллер, наоборот, принадлежал к кругам старого кадрового генералитета. Его Северная Белая Армия была малочисленна, а ее существование кратковременно. На юге России о ней знали очень мало. Удельный вес старых офицеров Ровси был невысок. Для них Миллер был, конечно, вполне свой и не чета выскочки Кутепову. Но тон в Ровси задавала молодежь, а не старики. Этой молодежи пришлось смириться и выжидать дальнейшего развертывания событий. Вскоре после вступления в должность председателя Ровса Миллер перевел свой штаб в самый центр города, на улицу Колизе, в дом, принадлежавший бывшему московскому промышленнику Третьякову. Здесь он сосредоточил ведение всех своих дел и военных, то есть управление Ровсом, и гражданских, то есть, попросту говоря, организации диверсионной работы на территории СССР. Если о диверсионной работе Кутепова в среду эмиграции проникало очень мало сведений, то с момента возглавления Ровса Миллером их стало еще меньше, но шило в мешке не утаишь. Изредка в кругах близких председателя Ровса циркулировали неопределенные слухи о том, что Миллер ведет подрывную работу в СССР в еще большем масштабе, чем Кутепов, что периодически он посещает какие-то конспиративные квартиры для свидания с лицами, направляемыми со шпионско-диверсионными целями в СССР или возвращающимися оттуда, что в его работе заинтересованы иностранные разведки, но какие именно, неизвестно, что именно оттуда и текут те материальные средства, без которых эту работу вести было немыслимо. Дальше этих туманных слухов дело не шло, эмиграция фактически оставалась в неведении относительно всего того, что происходило за кулисами Ровса, видя перед глазами лишь то, что разыгрывалось на авансцене. Собрания, полковые праздники, банкеты, памятные годовщины, доклады, молебны, панихиды и так далее. В середине 30-х годов произошло новое событие в жизни эмиграции, потрясшее еще больше, чем исчезновение Кутепова. Бесследно пропал Миллер. На этот раз сенсация перекинулась и на французские, и на международные круги. Репортеры газет, фото и кинорепортеры сбились с ног и целыми днями и ночами дежурили в парижской полиции и во дворце правосудия, жадно ловя каждый новый слух и новую версию, щелкая своими аппаратами при входе и выходе от следователя того или иного важного свидетеля. В описываемые годы трудно было составить себе точное представление об обстоятельствах этого таинственного исчезновения. Тем более невозможно сделать это много лет спустя. Эмиграция, конечно, безапелляционно решила, что это дело рук большевиков. Французская пресса высказывала и другие версии. Следствие велось несколько месяцев. Было опрошено в качестве свидетелей несколько сот человек. В первые же дни после исчезновения Миллера французские следственные власти дали ордер на арест русской эмигрантки и популярной исполнительницы русских народных песен, пользовавшейся в последние предреволюционные годы всероссийской известностью, Плевицкой, крестьянки Курской губернии по происхождению. Ей было предъявлено обвинение в соучастии в похищении неизвестными лицами господина Миллера, русского беженца. Известие об этом аресте поразило всю эмиграцию, как удар грома. Как? Арестована Плевицкая, заставлявшая плакать и рыдать зарубежных россиян своим исполнением песен «Ехал на ярмарку ухарь-купец» или «Замело тебя снегом Россия»? Та самая Плевицкая, которая в качестве жены начальника Корниловской дивизии генерала Скоблина была неизменной участницей чуть ли не всех банкетов, собраний и праздников, справлявшихся под сводами гарнизонного Галлиполийского собрания, и сама участница гражданской войны и Галлиполийской эпопеи? Вместе с арестом Плевицкой парижская прокуратура дала ордер и на арест генерала Скоблина, одного из ближайших помощников исчезнувшего Миллера. Ему было предъявлено то же обвинение, что и его жене.